Продолжение следует. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Господа Головлёвы. Страница романа читает Олег Табаков. Часть седьмая. На дворе декабрь в половине. Окрестность, схваченная неоглядным снежным саваном, тихо цепенеет. За ночь намело на дороге столько сугробов, что крестьянские лошади тяжко барахтаются в снегу, вывозя пустые дровнишки. А к Головлёвской усадьбе и следа почти нет. Порфирий Владимирович до того отвык от посещений, что и главные ворота, ведущие к дому, и парадное крыльцо с наступлением осени наглухо заколотил, предоставив домочадцам сообщаться с внешним миром посредством девичьего крыльца и боковых ворот. Утро бьет 11. Иудушка, одетый в халат, стоит у окна и бесцельно поглядывает вперед. С позаранку бродил он взад и вперед по кабинету и все об чем-то думал и высчитывал воображаемые доходы, так что, наконец, запутался в цифрах и устал. На дворе пустынно и тихо, ни малейшего движения, ни у людской, ни около скотного двора. Даже крестьянский поселок угомонился, словно умер. Только над поповым домом вьется сизый дымок и останавливает на себе внимание Иудушки. 11 часов било, а попадья еще не отстряпалась, думается ему. Вечно эти попы трескают. Выйдя из этого пункта, он начинает соображать, будни или праздник сегодня, постный или скоромный день, и что должна стряпать попадья, как вдруг внимание его отвлекается в сторону, на горке, при самом выезде из деревни Нагловки, показывается черная точка, которая постепенно придвигается и растет. Она все росла и росла, и, наконец, повернула на гать, ведущую к церкви. Тогда Иудушка совершенно отчетливо увидел, что едет небольшая рогожная кибитка, запряженная парой гусем. Вот она поднялась на взлобок, поравнялась с церковью, вот повернула вправо и направилась прямо к усадьбе. Так и есть, сюда. Порфирий Владимирович инстинктивно запахнул халат и отпрянул от окна, словно боясь, чтоб проезжий не заметил его. Он отгадал. Повозка подъехала к усадьбе и остановилась у боковых ворот. Из нее поспешно выскочила молодая женщина. Одета она была совсем не по сезону, в городское ватное пальто, больше для вида, нежели для тепла, отороченное барашком, и, видимо, закоченела. Особо это никем не встреченное, в прискочку побежала на девичье крыльцо, и через несколько секунд уже слышно было, как хлопнула в девичьей дверь. А следом за этим хлопнула опять другая дверь. А затем во всех ближайших к выходу комнатах началась ходьба, хлопанье и суета. Порфирий Владимирович стоял у двери кабинета и прислушивался. Он так давно не видал никого постороннего и вообще так отвык от общества людей, что его взяла оторопь. Прошло 15 минут, ходьба и хлопанье дверью не перемежались, а ему все еще не докладывали. Это еще больше взволновало его. Ясно, что приезжая принадлежала к числу лиц, которые в качестве присных не дают никакого повода сомневаться относительно своих прав на гостеприимство. Кто же у него присные? Он начал припоминать, но память как-то тупо ему служила. Был у него сын Володька, да сын Петька. Была маменька Арина Петровна. Давно, ох, давно это было. Покуда он таким образом припоминал, Евпроксеюшка осторожно подошла к двери и доложила: «Погорелковская барышня Анна Семеновна приехали». Действительно, это была Анненька. Но она до такой степени изменилась, что почти не было возможности узнать ее. В Головлёва явилась на этот раз уже не та красивая, бойкая и кипящая молодостью девушка с румяным лицом, с серыми глазами на выкате, с высокой грудью и тяжелой пепельной косой на голове, которая приезжала сюда вскоре после смерти Арины Петровны, а какое-то слабое, тщедушное существо с впалой грудью, вдавленными щеками, с нездоровым румянцем и вялыми телодвижениями, существо сутулое, почти сгорбленное. Даже великолепная ее коса выглядела как-то мизерно, и только глаза, вследствие общей худобы лица, казались еще больше, чем прежде, и горели лихорадочным блеском. По приезде в Головлёво Анненька очень быстро внесла в старое Иудушкино гнездо атмосферу самого беспардонного кочевания. Вставала поздно, затем, не одетая, не чесанная, с отяжелевшей головой слонялась вплоть до обеда из угла в угол и до того вымученно кашляла, что Порфирий Владимирович, сидя у себя в кабинете, всякий раз пугался и вздрагивал. Комната ее вечно оставалась неприбранною, постель стояла в беспорядке, принадлежности белья и туалета валялись, разбросанные по стульям и на полу. В первое время она виделась с дядей только во время обеда и за вечерним чаем. Головлёвский владыка выходил из кабинета, весь одетый в черное, говорил мало и только по-прежнему изнурительно долго ел. Он присматривался, и Анненька, по скошенным в ее сторону глазам его, догадывалась, что он присматривался именно к ней. Вслед за обедом наступали ранние декабрьские сумерки, и начиналась тоскливая ходьба по длинной анфиладе парадных комнат. Она ходила взад и вперед, напевая вполголоса и стараясь утомить себя, и, главное, ни о чем не думать. Идя по направлению к зале, вглядывалась в светящийся круг, образуемый пламенем свечи. Возвращаясь назад, усиливалось различить какую-нибудь точку в сгустившейся мгле. Но назло усилием воспоминания так и плыли ей навстречу. В них выдающуюся роль играл постоялый двор, уже совсем вонючий, с промерзающими зимой стенами, с колеблющимися полами, с дощатой перегородкой, из щелей которой выглядывали глинцовитые животы клопов. Пьяные дрочливые ночи, проезжие помещики, торопливо вынимающие из тощих бумажников зелененькую, хваты купцы, подбадривающие актерок, чуть не с нагайкой в руках. А на утро головная боль, тошнота и тоска без конца. В заключение — Головлёва. Головлёва — это сама смерть, злобная, пустоутробная. Это смерть